фотографию сквозь стекло, пытаясь изучить каждую тень, каждую линию, каждую деталь. Ему казалось, что от этого изображения, чья неподвижность превосходила механическую неподвижность моментального снимка и была сравнима с той, окончательной, смертельной, исходило ощущение завидного покоя. Фотография была наполнена глубочайшей тишиной, последовавшей, должно быть, за страшной, молниеносной агонией. Несколько мгновений назад царили смятение, насилие, ужас, ненависть, надежда и отчаяние. Несколько мгновений спустя все было кончено, все было тихо. Он вспомнил, что оба трупа долго оставались в лесу, почти 2 дня. И он представил себе, как солнце, согревая их в течение долгих часов и привлекая к ним живой, звенящий рой насекомых, медленно заходило, оставляя их в безмолвной тьме ласковой летней ночи. Ночная роса роняла слезы на их щеки. В ветвях деревьев и кустарников шелестел легкий ветерок. С восходом свет и тени вновь являлись на свидание и вновь затевали свои игры над неподвижными распростертыми телами. Обрадованная прохладой и чистым сиянием утра, на ветку садилась птица и принималась петь. Пчела велась вокруг головы Лины. У запрокинутого лба Квадри распускался цветок. Для них, молчаливых и неподвижных, болтали вьющиеся по лесу ручьи. Вокруг них собирались лесные обитатели, пугливые белки, дикие кролики-прыгуны. А тем временем примятая земля медленно облекала мягким покрывалом из трав и мха их окоченевшие тела, готовилась, отзываясь на немую просьбу, принять их в свое лоно. Марчелло вздрогнул от стука в дверь, отбросил журнал, сказал: «Войдите». Дверь медленно открылась, и какое-то мгновение никого не было видно. Потом осторожно показалась честная, незлобливая, широкая физиономия агента Орландо. «Можно, доктор?» — спросил агент. «Прошу вас, Орландо», — сказал Марчелло официальным тоном. «Проходите. Вы что-то хотите мне сказать?» Орландо вошел, закрыл дверь и приблизился, пристально глядя на Марчелло. Тогда впервые Марчелло заметил, что добродушным в этом цветущем, раскрасневшемся лице было все, кроме глаз, маленьких, глубоко посаженных, сверкающих как-то по-особому. «Странно», — подумал Марчелло, глядя на него, «что я не заметил этого раньше». Он указал агенту на стул, и тот повиновался, не говоря ни слова и не сводя с Марчелло блестящего взора. «Сигарету?» — предложил Марчелло, подвигая к Орландо коробку. «Спасибо, доктор», — сказал агент, беря сигарету. Последовало молчание. Потом Орландо выпустил дым изо рта, посмотрел на горящий конец сигареты и спросил: «Знаете, доктор, что самое любопытное в деле Квадри?» «Нет. А что?» «То, что оно было не нужно». «Что это значит?» «Это значит то, что по возвращении из задания, сразу после перехода границы, я отправился на свидание к Габрио в С, чтобы обо всем доложить ему. Знаете, что он мне сказал первым делом? Вы получили контрприказ». «Какой, спрашиваю, контрприказ?» «Контрприказ, — говорит он, — об отмене задания». «Почему об отмене?» «А потому, — отвечает он, — что в Риме вдруг пришли к выводу, что сейчас было бы полезно сближение с Францией, и они думают, что выполнение задания могло бы поставить под угрозу переговоры. Тогда я говорю. До моего отъезда из Парижа я не получал никакого контрприказа. Видно, его послали слишком поздно. Во всяком случае, задание выполнено, как вы сможете узнать из завтрашних утренних газет. Тут он начал орать. «Вы звери! Вы меня погубили! Это может испортить франко-итальянские отношения в такой деликатный момент международной политики! Вы преступники! Что я теперь скажу Риму?» «Скажите, — отвечаю ему спокойно, — правду, что контрприказ был послан слишком поздно. Вы поняли, доктор?» Столько трудов, 2 трупа, а потом оказывается, что это было не нужно, даже нежелательно. Марчелло ничего не сказал. Агент сделал еще одну затяжку, а потом довольно произнес с простодушной высокопарностью необразованного человека, питающего слабость к высоким словам. «Судьба!» Последовало новое молчание. Агент продолжил. «В последний раз я согласился на подобное задание. В следующий раз сочкану. Габрио орал, вы звери! Это как раз неправда. Мы люди, а не звери». Марчелло потушил выкуренную до половины сигарету и зажег новую. Агент заговорил снова. «Конечно, что ни говори, случаются и неприятные вещи. Взять хотя бы Черенчоне». «Кто такой Черенчоне?» «Один из тех, кто был со мной. Сразу после дела, в этой сумятице, я случайно поворачиваюсь, и что вижу? Что он лижет кинжал. Кричу ему: «Что ты делаешь? Ты что, с ума сошел?» А он мне: «Кровь горбуна приносит удачу». Вы поняли? Варвар! Я чуть было его не застрелил. Марчелло опустил глаза и машинально поправил бумаги, лежавшие на столе. Агент умоляюще покачал головой и опять заговорил. «Но больше всего мне было неприятно то, что случилось с сеньорой. Она была ни при чем и не должна была погибнуть. Но она бросилась вперед, чтобы защитить мужа, и 2 его пули достались ей. Он побежал в лес, где его как раз и настиг этот варвар, Черенчоне. Она была еще жива, и я вынужден был пристрелить ее. Мужественная женщина, храбрее многих мужчин». Марчелло поднял на агента глаза, как